Глава 37. Справиться с обычными людьми, которые не занимаются боевыми искусствами на постоянной основе и более того находятся под воздействием гипноза, не так сложно. Просто отнимает много времени из-за того, что не хочется их излишне травмировать. Бросаться в погоню за Никлаусом я посчитал бесполезным, так как его целенаправленно отвлекли, схватив Джессику. Устроивший эту ловушку, хорошо изучил нашу команду и, самое главное, знал личности членов нашего наемного отряда, что, правда, не было большим секретом, но все же и не находилось в открытом доступе. Все остальные этажи, включая 10-й, в целом повторяли ситуацию. Я входил на этаж и находил там людей, которые сидели за своими рабочими местами, будто уснув в один момент. Стоило же мне появиться в поле их зрения, они, забывая об осторожности, бросались на меня и не успокаивались, пока я их не вырубал. Но хорошо, хоть это действительно не повторяло недавнюю ситуацию, когда подобных методов было совсем недостаточно, и ожившие мертвецы продолжали нападать на нас, несмотря на повреждения. Единственное, что смущало во всем этом, так изменившийся фон мистической энергии на этих этажах, будто здесь сделали что-то жуткое, но при этом, кроме обычных людей, я ничего не встречал и не понимал, что это значит. Хотя, может, это тоже определенный метод воздействия на людей, просто излишне затратный, так как тот, кто сотворил подобное, просто по-другому не умеет». Все это время я продолжал подниматься все выше, но посматривал на состояние моих друзей. Жаль, но наши доспехи не могли зафиксировать ранения на теле участников команды, но хотя бы они показывали общее состояние своего носителя, и получалось, что пока что ребята были целы. Вот насчет невредимости, конечно, спорный вопрос, но они точно продолжали свои битвы, поэтому им не следовало поторопиться, чтобы уже окончательно разобраться с тем, кто устроил эту ловушку и вытащить Тейка. 11-й этаж вновь встретил меня уже знакомыми турелями, которые, в отличие от первых, имели дополнительные элементы защиты, не дающие их вырубить просто одним удачным попаданием по ключевым элементам. Это было сделать сложно и по тем, что находились внизу, а тут так вообще задача усложнилась на порядок. Хорошо еще, что я их увидел до того, как они нацелились в меня, и можно было подготовиться к предстоящему. Несмотря на дополнительную защиту, турели все равно имели определенную степень свободы в своем перемещении, и из-за этого защита не была сплошной, что делалось как раз в угоду тому, чтобы она имела как можно большую зону покрытия. А значит, есть возможность попасть в эти зазоры и сломать сам механизм турели, или хотя бы заклинить его в определенном положении, что уже упростит жизнь. Вдох и выдох так, чтобы вместе с дыханием мое тело наполнилось энергией. Я уже давно пришел к выводу, что благодаря тому, что мои предки проходили через определенно по своей природе темные ритуалы, то я имею некоторое сопротивление этой измененной мистической энергии. Да и, как говорили мастера, любой путь имеет право на жизнь. То, что темные практики в первую очередь используют свои возможности для причинения вреда другим, всего лишь их выбор и не более того. Энергия есть энергия, и что она имеет другой оттенок, то это лишь ее частный случай. А значит, если все так, то и темную энергию можно использовать себе на пользу. Вместе с дыханием в меня стала проникать измененная представителями темных кланов мистическая энергия. Для кого-то из клановых бойцов такой испорченный фон в здании стал бы большой проблемой, так как они реагируют на эту энергию, словно происходит отравление ядовитыми веществами. Но я уже сталкивался с подобным и мог побороть пагубное воздействие. Измененная мистическая энергия вливалась в меня, и тут энергия внутри будто начинала бунтовать против такого соседства. Только я управлял этим процессом, а значит, моя воля первоочередная, и я не даю войти этим двум видам энергии в конфликт. Наоборот, внутри меня они быстро преобразуются во что-то среднее между друг другом, и буквально мгновение спустя я заполняю свой резерв и даже запасаю энергию сверх того. Теперь я готов действовать. Рывок вперед и пробегаю длинный коридор, за пару секунд преодолев огромное расстояние, но что главное, позади меня начинает клинить турели, в которые я во время бега стрелял. Ощущение скорости, будто весь мир замедлился, было непередаваемым, и в момент остановки стало очень грустно от того, что нельзя продлить эти мгновения на более долгий срок. Благодаря большому количеству энергии я смог на несколько мгновений выйти за свои пределы и даже не сильно повредить своему организму. Точнее, как? Использовалось много энергии ради техники шагов, позволившей мне пройти это расстояние очень быстро, но еще она использовалась, чтобы подстегнуть мою и так повышенную регенерацию. Все это и позволило мне в итоге избавиться от всех турелей и при этом не упасть на пол без сил после такого действия. Правда, все равно после подобного мне необходимо было время не столько, чтобы отдышаться, сколько вновь насытить тело энергией, ведь впереди может ждать еще одна ловушка. Да и в принципе их количество может быть довольно большим, благо я уже был почти на самом верху здания, и оставалась большая надежда на то, что ничего особенно сложного там не выставят. На этом этаже, что удивительно, не имелось стандартных рабочих кабинетов, которые попадались на всех предыдущих этажах. Вместо них здесь имелось довольно большое пустое пространство. Правда, чтобы в нем оказаться, необходимо пройти через, как я понял, кабинет секретаря, а значит, я наконец-то добрался до большого начальства. «Долго же ты сюда добирался!» — самодовольно улыбнулся мне Хидео Мал. Парень не сильно изменился с первой нашей встречи. Он был все тем же смазливым блондинчиком с яркими голубыми глазами, как и у его сестры. Хидео ждал меня, облаченный в не менее серьезную броню, чем у меня, но пренебрег защитой головы. Видимо, в шлеме недостаточно пафосно звучала его речь. В любом случае, снимать с себя элементы защиты, чтобы уравнять шансы, я не собирался. «Зачем ты похитил Эйка?» – спросил я у него, внимательно изучая пространство этого кабинета. «Вряд ли мы разойдемся мирно, а значит, лучше заранее как можно лучше изучить поле боя, чтобы потом не отвлекаться на подобные мелочи». «Разве я похищал свою родную сестру?» – притворно удивился он. «Насколько я в курсе, Эйка сама решила приехать сюда, когда получила от меня сообщение о том, что я хочу встретиться с ней. Зачем вмешивать ее в твою личную месть мастерам последнего приюта?» Продолжил я тянуть время. «О нет!» — покачал парень головой. «Мстить мастерам я не собирался. Я прекрасно понимаю, что сейчас ничего не могу им сделать, но вот ты как раз прекрасная цель для того, чтобы насолить им. Будет приятно посмотреть на них, когда они поймут, что столько лет потратили зря, так и не сделав из испорченной заготовки что-то стоящее». «Ты, по-моему, начинаешь повторяться», — хмыкнул я. «Что-то подобное ты пытался мне рассказать еще при нашей первой встрече». «И с тех пор мало что изменилось», — кивнул Хидео. «Я трезво оцениваю свои силы и понимаю, что наибольший урон мастерам последнего приюта я нанесу, когда сломаю их дорогого ученичка», — скривился он на этих словах. «Где Эйка?» — устало спросил я, понимая, что парень уж как-то слишком зациклен на том, чтобы причинить вред своим бывшим наставникам. Уж за столько лет он вполне мог перебороть в себе детские обиды и настроиться на что-то более продуктивное, но нет, предпочел копить в душе обиду. Сомневаюсь, что при такой мотивации можно добиться больших успехов, но и недооценивать Хидео я не собирался. Я знал, что он действительно силен и как боец довольно опасен. Вот только и я с нашей встречи уже успел измениться, ведь я не собирался стоять на месте. «Моя дорогая сестренка находится в надежном месте», — улыбнулся блондин. «Так что можешь за нее не беспокоиться. Я посчитал, что ей будет лишним увидеть твой бездыханный труп. К сожалению, Эйка неожиданно сильно привязалась к тебе, и я не хочу, чтобы эта связь повлияла на наше воссоединение». «Мирно разойтись ведь у нас не получится», — решил все же спросить я, уже начиная ускорять течение внутренней энергии в теле. «Не для того я заманивал тебя сюда, чтобы отступить на последнем этапе», — покачал головой Хидео. «И как хорошо, что ты привел с собой друзей. Они станут прекрасными пленниками и материалом для тренировок моих людей». «Не стоит недооценивать членов моей команды», — спокойно ответил я и сделал резкий шаг вперед. Когда ты достигаешь определенного уровня, понимая не только в боевых искусствах, но и в управлении духовной энергией, то сам бой как таковой переходит на совершенно иной уровень. Это тебе не просто махание кулаками и ногами, да красивые, практически акробатические движения на больших скоростях, что порой за участниками боя невозможно уследить глазами. Нет, это еще и противостояние воли двух бойцов. Когда ты достигаешь скоростей, когда за тобой остается статический образ, то разум уже не сильно участвует в самом сражении. Ты полностью полагаешься на уровень своей подготовки, на те рефлексы и чувства, что испытываешь, и полностью отдаешься бою, в результате которого ты вполне можешь умереть. Я понимал, что Хидео слишком зациклен на том, чтобы навредить своим бывшим наставникам, которые, по его же словам, не поняли его потенциала и не дали ему развиваться так, как он того желал. Обычная детская обида, которая переросла во что-то темное и ужасающее. Не знаю, кто был наставником этого блондинчика, но если судить по его словам, то мастер Хитео сделал все, чтобы поддерживать это чувство недовольства и взрастить из него пожар ненависти, который поглотил парня без остатка. Он даже ни о чем ином, кроме своей извращенной мести, подумать не мог. Хорошо еще, что свою сестру Хидео не использовал для того, чтобы нанести Дадзё урон. Хоть здесь ему хватило мозгов понять, что лучше этого не делать. Для человека со стороны я был взятым с улицы парнем, над которым мастера решили провести эксперимент, а может, просто забавлялись от скуки. Эйка же являлась частью семьи, и трогать семью – это не то же самое, что задеть меня. Да и тем более мои наставники ее не обучали, а значит, нельзя было победить ее, как их ученицу. Хидео действительно был хорош. Очень хорош. Каждый его удар мог бы свести в могилу среднего бойца в ранге ученик. Вот только пусть я официально и не достиг ранга эксперта, но тут следует учитывать, кто были моими мастерами. Для них к рангу эксперта довольно большие требования, поэтому и рассчитывать на легкий путь не приходится. Брат Эйка действовал так, чтобы я испытывал как можно больше боли и из-за этого был отчасти предсказуем. И что бы он там ни говорил о моих наставниках, но я не видел никого, кто был бы сильнее их. «Не скрою, спарринг-партнер из тебя неплохой», — вдруг отскочив от меня, сказал Хитео, замерев в новой стойке. «Но этого недостаточно, чтобы выстоять против меня». «Посмотрим», — усмехнулся я в ответ, сам замерев в схожей стойке. «За время нашего боя я неплохо изучил то, как действует этот блондинчик. Да и он уже один раз сражался против меня, и тот бой я далеко не один раз прокручивал в голове, разбирая каждое его движение на составляющие. По уму ему надо бы справиться со мной еще тогда, а сейчас он потерял возможность фактора неожиданности». Он, разумеется, может скрывать много козырей, да и применение мистических техник не стоит отрицать. Вот только база движений у него была одна, и он лишь дополнял ее. У меня, как бы это ни было странно, такой проблемы нет. Я с самого начала своего обучения впитывал умения своих мастеров, но помимо этого мои сны давали мне не меньше. Не думаю, что именно так должно проходить пробуждение крови, но я научился подражать не только своим наставникам, но и многим поколениям моих предков, которые чем только не занимались в своей жизни. Хидео, по-видимому, решил расправиться со мной, начав концентрировать темную энергию рядом с собой. Она одним своим присутствием должна плохо сказываться на самочувствии бойца, который ни разу не касался запретных для изучения техник. Темная энергия подобна яду, который проникает в тело и смешивается с внутренней энергией, внося в нее хаос. Не знаю уж, почему кланы не приучают своих бойцов противостоять этой энергии и больше напирают на уничтожение представителей темных кланов еще до того, как они успеют что-то сделать, но для меня все это имело значение. Ведь темная энергия не была для меня проблемой. Моему противнику еще предстоит познать на себе, что вся его ловушка нисколько не мешала мне, а наоборот, как и ему, давала дополнительные силы.